Глава 16. Появление еще одного корабля наемников явилось катализатором, запустившим новый виток противостояния. С тяжелого носителя Пичембу стартовало 150 истребителей. Разделившись на 4 группы и включив форсаж, они полетели вдогонку пытающимся уйти в прыжок гражданским судам конвоя. Капитан рейдера Мрзинов, осознав бесполезность своих попыток маневрировать, запустил основные двигатели на полную тягу и двинулся на сближение с непрерывно ведущим обстрел арварским линкором Аш-Захру. Его примеру последовал рейдер Пичембу, начав движение в сторону атакующего его линейного крейсера Марух. «Началось», — с тревогой в голосе произнес Варих, глядя на изменения, происходящие на тактическом голоэкране. «Талим, через сколько времени истребители Пичембу нас догонят?» «Через 40 минут, если Ратус сохранит ту же скорость». «Торос, какие будут предложения?» Лидер наемников вопрос проигнорировал, сосредоточенно глядя на тактический экран и беззвучно шевеля губами. Варих не стал его торопить с ответом, давая возможность в полной мере оценить сложившуюся обстановку. Чтобы хоть как-то скрасить ожидания, он подключился к внешним оптическим сенсорам легких крейсеров и, используя зум, принялся наблюдать за боестолкновением арварского линкора и рейдера Мрзинов. Попадания мощных снарядов крупного калибра не прошли для рейдера нелюдей даром. Передняя полусфера была изрыта глубокими кратерами, часть наружной обшивки сорвана, обнажились поврежденные коммуникации. Однако, несмотря на все эти повреждения, гигант по-прежнему оставался опасным противником. В какой-то момент на его корпусе активно заработали маневровые модули, и огромный искалеченный шар, погасив сопла основных двигателей, начал медленно вращаться вокруг своей оси, не переставая при этом по инерции двигаться вперед. Достигнув определенного угла поворота, шарообразный корпус рейдера полыхнул двумя ослепительными росчерками мощных лазерных лучей. Варих тут же отключил зум и посмотрел на линкор Аш-Захру. Атака достигла своей цели. Борт гиганта украсили две неровные линии, перечеркнувшие несколько башен среднего калибра. Корпус какое-то время парил, а затем из разрезов полезла гермопена. При этом орудия главного калибра ни на минуту не прекращали вести огонь по приближающемуся врагу. Общая командная сеть обновила свои данные, и Варих переключился на оптические сенсоры хагданского линейного крейсера «Марух». Судя по открытым бронезаслонкам верхней плоскости носовой части и вспыхивающим через каждые 4 минуты мощным лазерным лучам, корабль открыл ураганный огонь по рейдеру Пичембу. Ответным огнем нелюди полосовали корпус Маруха когерентными лучами, которые вязли в защитном поле и не приносили видимых повреждений. В момент попадания защитное поле заметно проседало, но пока еще держалось. Неожиданно ожил общий командный канал связи, и в рубке Ратуса раздался напряженный голос капитана Маруха. «Гурк, перенеси огонь из главного калибра на рейдер Пичембу. Нужно срочно просадить его защитное поле». «Сделаю», — коротко бросил в ответ капитан Аш-Захру, и общий командный канал связи снова затих. Варих приблизил изображение рейдера Пичембу. Спустя короткий промежуток времени его корпус озарился всполохами. Защитное поле корабля нелюдей медленно, но верно проседало, принимая на себя разрывы кластерных снарядов. Пока шла бомбардировка, Марух огня не открывал. Его генераторы накачки старались как можно быстрее заполнить накопители энергии, питающие оружейные системы. После очередной серии попаданий защитное поле рейдера Пичембу заметно просело, несколько раз мигнуло и погасло. Капитан линейного хагданского крейсера тут же воспользовался моментом и сделал залп из плазменных орудий. Рейдер Пичембу попытался уклониться, но ему это не удалось. Пара сгустков плазмы ударилась в его корпус, испарила обшивку и проникла внутрь корабля. Очередной залп арварского линкора усилил полученный эффект. Несколько кластерных зарядов снесли часть наружной обшивки рейдера и засыпали осколками обнажившиеся внутренности. Израненный гигант, паря воздухом, изменил курс и начал уходить в сторону от приближающегося противника. Судя по всему, этот уже не боец, подумал Варих и переключился на оптические сенсоры легких крейсеров. Перенос огня на рейдер Пичембу не прошел для арварского гиганта даром. В это время рейдер Мрзинов безнаказанно полосовал его своим главным калибром. В результате две башни среднего калибра превратились в оплывшие огарки. Одна из башен главного калибра заклинила и прекратила огонь. Корпус парил в нескольких местах. Гермопена уже не могла закрыть образовавшиеся широкие бреши. Неподалеку от израненного корпуса Аш-Захру кувыркался бесформенный кусок металла, когда-то бывший легким крейсером-целеуказателем. Линкор сбросил очередную порцию контрмер и начал поворачиваться к противнику другим бортом, переведя огонь на своего обидчика. Легкий крейсер-целеуказатель благоразумно спрятался за корпус гиганта. В данный момент сенсорной системы Аш-Захру вполне хватало, чтобы эффективно вести огонь по противнику. Общий командный канал связи снова ожил, и в помещении рубки раздался спокойный голос Захива. «Азим, выпускай своих птичек на рейдер Мрзинов. Гурку срочно нужна передышка, чтобы попытаться расклинить одну из башен главного калибра, а заодно поддержать меня огнем. Истребителей Печембу слишком много, моя ПКО с ними точно не справится». Варих перебросил трансляцию с внешних оптических сенсоров линейного хагданского крейсера «Марух» на один из голоэкранов. Возникшая картинка космического боя тут же притянула к себе всеобщее внимание. Не менее трех десятков легких истребителей Печембу атаковали линейский хагданский крейсер. Защитное поле окутывало клиновидный корпус то тут, то там, озарялось сполохами от многочисленных попаданий малых пульсаров истребителей-нелюдей. Уцелевшая пятерка каллардов отчаянно крутила смертельную карусель с истребителями Печембу, пытаясь их подставить под огонь средних пульсаров ПКО. «Какого хрена они делают?» — воскликнул Варих и вскочил из кресла. Два истребителя-нелюдей один за другим на форсаже воткнулись в кормовую часть линейного крейсера. Защитное поле «Маруха» тут же заметно просело, заставляя капитана корабля перебросить на него всю имеющуюся энергию. Батареи ПКО замолкли, позволив истребителям-нелюдей в мгновение ока превратить калларды в куски оплавленного металла. При этом один из погибших хагданских истребителей на излете врезался в корпус своего же носителя, окончательно лишив его энергетической защиты. Этим обстоятельством не преминул воспользоваться почти вышедший в тираж рейдер Печембу. По беззащитному клиновидному корпусу «Маруха» хлестнули два мощных лазерных луча. Носовая часть линейного крейсера мгновенно превратилась в агарок, лишив тем самым корабль главного калибра, одной плазменной пушки и сенсорной системы. «Неужели «Маруху» конец?» — подумал Варих, тяжело выдохнул и опустился в кресло. В рубке воцарилась гробовая тишина. Однако хоронить хагданский линейный крейсер было еще рано. Его капитан показал себя опытным и самоотверженным воякой. Не обращая внимания на легкие истребители врага, Захив сосредоточил свое внимание на главной угрозе — рейдере Печембу. Перенаправив всю энергию в накопитель уцелевшего среднего плазменного орудия, он практически наугад выстрелил в корабль нелюдей. Плазменный сгусток достиг корабля противника и, попав в уже проделанную широкую брешь, проник глубоко внутрь корпуса рейдера. Пару секунд ничего не происходило, а затем яйцеобразный корпус начал содрогаться от серии внутренних взрывов, его закрутило, и рейдер окончательно вышел из боя. Одновременно с этим ожили уцелевшие батареи ПКО «Маруха», превращая легкие истребители нелюдей в металлические огарки. Избиение продолжалось недолго. Повинуясь команде с тяжелого носителя, менее десятка уцелевших малых кораблей Печембу на форсаже вышли из боя и направились в сторону вышедшего из боя рейдера. Помещение рубки «Ратуса» тут же огласилось восторженным ревом ее обитателей. Даже молчавшая все это время Абла вскочила с кресла и завизжала от восторга. Однако радость длилась недолго, раздавшийся голос Талима заставил всех прийти в чувство. «Через 20 минут истребители противника окажутся в зоне действия ПКО «Ратуса». Какие будут указания?» Варих с Торосом переглянулись и, усевшись каждый в свое кресло, уставились на тактический голоэкран. Почти полсотни красных точек неумолимо приближались к синей точке с идентификатором «Ратус». «Предлагаю заглушить основные двигатели, развернуться кормой к противнику и в таком положении принять бой». Торос сделал небольшую паузу, но, не услышав возражения Твариха, продолжил. «Нам от истребителей все равно не уйти. Лифеи отстреляются ракетами ближнего действия и уйдут на перезарядку. Турели ПКО откроют огонь, как только противник окажется в зоне их действия. Я на Инжуне спрячусь за кормовой частью и постараюсь в нужный момент связать боем как можно больше истребителей нелюдей, подставив их под батареи ПКО. Как только силовое поле просядет, в дело вступят лифеи, давая возможность снизить интенсивность огня средним пульсаром ПКО и быстрее восстановить энергетическую защиту «Ратуса». Варих не имел опыта боевых действий, но даже ему вариант Тороса показался единственно правильным в сложившейся ситуации. Разумнее встретить врага лицом к лицу в полной готовности всеоружии, чем огрызаться, убегая. «Действуй», — коротко бросил он лидеру наемников и обратился к эскину корабля. «Талим, глуши основные двигатели и разворачивайся носом в сторону противника. Открывай огонь по истребителям нелюдей, как только они войдут в зону действия ПКО». Искин принялся выполнять распоряжение, а Варих тем временем переключился на внутреннюю командную сеть «Ратуса» и активировал модуль целеуказания ПКО. Судя по телеметрии, пилоты с момента подачи сигнала тревоги находились в кабинах истребителей «Лефей», готовые в любой момент ринуться в бой. «Торос» в данный момент был на полпути к ремонтному доку, где находился малый корабль поддержки проекта «Ижун». «Парни, минутная готовность на взлет», — раздался голос «Тороса» в общем внутреннем командном канале связи «Ратуса». «Отстреляйтесь ракетами, сразу возвращайтесь на замену пусковых контейнеров на модуль с пульсарами. Данные по целям получайте из командной сети, как поняли?» Пилоты подтвердили готовность на взлет и понимание поставленной задачи. Менее чем через минуту стартовые ячейки, расположенные на корпусе «Ратуса», покинули 4 истребителя «Лефей» и приступили к выполнению боевого задания. Варих переключился на модуль целеуказания и отдал команду вспомогательному эскину заняться распределением целей для истребителей. Пока «Лефеи» опустошали пусковые контейнеры, «Торос» вывел «Ижун» из дока и занял позицию за кормой «Ратуса». Выпустив весь боекомплект, «Лефеи» вернулись в стартовые ячейки. Варих наблюдал, как на тактическом голоэкране гаснут приближающиеся к «Ратусу» красные точки. Ракетная атака приносила свои плоды, с десяток истребителей «Пичембу» прекратили свое существование. Понеся потери, малые корабли нелюдей разделились на две равные группы и решили взять оказывающее сопротивление средний транспорт в клещи. Пилоты «Пичембу» действовали дьявольски слаженно. Две группы истребителей синхронно подошли на форсаже к «Ратусу» со стороны носовой части и начали атаку. Пройдя с двух сторон цилиндрического корпуса корабля, они обстреляли его из малых пульсаров, затем развернулись и попытались повторить свой маневр. Однако на их пути возник малый корабль поддержки «Ижун» и, постоянно маневрируя, открыл по ним ураганный огонь из 8 малых кинетических турелей СВ-6. Надо отдать должное пилотам «Пичембу», которые не растерялись и синхронно с двух сторон набросились на неожиданно атаковавшего их противника. Благодаря поддержке ПКО «Ратуса» «Торосу» удалось хоть и с трудом, но отразить нападение и отделавшись потерей пары турелей и множественной разгерметизации корпуса. Потеряв пятерку истребителей, нелюди перегруппировались и вновь попытались взять «Ратус» в клещи. На этот раз тройка пилотов «Пичембу» покинула строй и на форсаже поочередно воткнулась в корпус среднего аширского транспорта, пытаясь просадить силовое поле. Остальные малые корабли противника атаковали «Ижун» и батареи ПКО. Первые два взрыва погасили защитное поле, а третий истребитель нелюдей пробил слабо бронированный корпус «Ратуса», достиг жилого сектора и там взорвался. Корпус корабля вздрогнул, раздался рев сирены, в рубке загорелось аварийное освещение, вдобавок ко всему оглушительно заверещала испуганная до полусмерти «Абла». Понимая, что настал переломный момент, Варих задействовал резерв из 4 истребителей «Лефей», не переставая при этом планомерно отстреливать из батарей ПКО атакующие истребителю нелюдей. Появление на арене боевых действий новых игроков заставило пилотов «Пичембу» сменить тактику. Разделившись на пятерки, они синхронно атаковали «Лефеи», заставив их уйти под прикрытие скорострелок «Ижуна». Средние пульсары антранских истребителей в один миг превращали малые корабли противника в оплавленный металлолом, а мелкокалиберные скорострелки СВ-6 аширского малого корабля поддержки не давали вражеским пилотам найти свою цель. В конце концов, не выдержав организованного сопротивления, уцелевшие истребители нелюдей вышли из боя и направились к менее зубастой цели – среднему арварскому транспорту третьего поколения «Бундар».